Однако расчеты народовольцев не оправдались. Несмотря на проявленный ими удивительный героизм, народовольцы все-таки потерпели поражение. После некоторого периода растерянности царское правительство расправилось с народовольцами при помощи виселиц, тюрем, ссылки и почти подавило их деятельность. Сейчас партии «Народная воля» больше нет. Есть партия социалистов-революционеров, во многом продолжающих линию народовольцев. Социалистам-революционерам противостоят марксисты, партия социал-демократов. Социал-демократы считают, что борьба рабочего класса за свое освобождение от эксплуатации должна быть делом рабочего класса, а не изолированной группы заговорщиков-террористов. Революционеры, социал-демократы должны помогать рабочим организоваться, углублять и расширять рабочие движения, которое в конце концов приведет рабочий класс России, да и всего мира, к полной победе. «Все это, — заканчивает свои объяснения Александр Степанович, — я рассказал вам самым беглым и кратким образом. Если вы интересуетесь этими вопросами, желаете узнать о них подробнее и глубже, пожалуйста, я к вашим услугам. В субботние вечера я могу заниматься с вами основами политической экономии, история рабочего движения, объяснениями его политических задач. Так рождается наш кружок». Глава 13. Мама недовольна. Мама очень недовольна. И самое грустное, недовольна мной. Все во мне ей не нравится. Почему я, ведь, слава богу, девочка из приличной и культурной семьи, почему я такая неприличная и некультурная, невоспитанная, как дворник, размахиваю руками, как маляр, смеюсь, как пожарный, топаю, как ломовой извозчик и даже как его лошадь? Почему? Ни капли женственности, огорчается мама, напялит на себя, что попало и как попало, и побежала. Обожает старье, ненавидит новое платье. А, конечно же, ненавижу. Неудобно в нем. И вот мама решает приучать меня бывать в приличном обществе. И везет меня с собой на вечер к нашим знакомым, Липским. Вообще-то я Липских люблю, в особенности хозяйку дома Раису Львовну, очень красивую и удивительно нежную. И поначалу мне даже показалось интересно побывать у них в гостях. Но вышло так, что настроение мое испортилось заранее. И все это из-за мамы. Для первого моего выезда в свет мама велела мне обновить голубенькую блузочку, еще ни разу не надеванную. Блузка оказалась тесна, да к тому же мама ядовито сострила: «Постарайся не протереть локтей в первый же вечер. Правда, я часто протираю коричневое форменное платье именно в локтях. Каждую новую форму портниха шьет мне с двумя парами запасных рукавов. Ну и что же из этого следует? Совершенно так же обстоит дело у всех моих подруг. Вероятно, хрупкость рукавов – это вроде как закон природы». И тут не над чем насмехаться. Дальше мама собственноручно соорудила мне для выезда в гости новую прическу. Вместо гладко причесанной головы со спускающейся по спине заплетенной косой. Да, да, я теперь гладенькая. Детские мои кудлы давно позабыты. И коса у меня выросла густая, красивая, каштановая, чуть с рыжинкой. Мама взбила мне на лбу челку и заколола косу красивым узлом на затылке. Все это было началом моих бедствий. Новое платье и новую прическу надо примерять и пробовать до того, как едешь в гости или в театр. Вот так, как объезжают лошадей. А то эти новые платья и прическа весь вечер брыкаются, как необъезженные кони. Челка на лбу, чудо маминого искусства, растрепалась еще по дороге к Липским, и чем дальше, тем все больше напоминала небольшую швабру.